Глава первая. Если не можешь дождаться чуда, сотвори его сам. На YouTube вы найдете мое видео, где я катаюсь на скейтборде, серфинге, занимаюсь музыкой, бью по мячику для гольфа, падаю, поднимаюсь, общаюсь с окружающими. А самое приятное то, вы увидите, как меня обнимают известные и знаменитые люди. Все это совершенно обычно для любого человека, не так ли? Почему же люди просмотрели мое видео миллионы раз? Думаю, потому что, несмотря на физические ограничения, я живу так, словно никаких ограничений нет вовсе. Людям зачастую кажется, что инвалиды бездеятельные и слабые. Более того, возможно, даже озлобленные и замкнутые. Мне нравится удивлять их тем, что я веду очень активный и порой даже экстремальный образ жизни. Среди сотен комментариев к моему видео есть самый типичный. Видя, как может быть счастлив такой парень, я задумался, почему же я сам порой начинаю жалеть себя. Думать, что я недостаточно красив, недостаточно привлекателен и так далее и тому подобное. Как в мою голову могут приходить подобные мысли, когда этот парень, у которого нет ни рук, ни ног, счастлив? Меня часто спрашивают: «Ник, как тебе удается быть счастливым?» Возможно, вам приходится бороться с какими-то собственными проблемами, поэтому я для начала дам вам самый общий ответ. Я обрел счастье, когда понял, что, несмотря на свое несовершенство, все же могу быть идеальным Ником Вуйчичем. Меня создал Бог в соответствии с собственными планами лично на меня. Не хочу сказать, что мне не нужно совершенствоваться. Напротив, я постоянно стараюсь улучшить себя, чтобы успешней служить Господу и миру. Я верю в то, что в моей жизни нет ограничений. И хочу, чтобы вы относились к своей жизни так же, какие бы проблемы вас не угнетали. Начиная наше совместное путешествие, пожалуйста, задумайтесь об ограничениях, которые создали для себя вы сами или позволили создать другим людям. А теперь подумайте, каково было бы, исчезни эти ограничения неожиданно? Как сложилась бы ваша жизнь, если для вас было возможно все, что угодно? Я настоящий инвалид, но при этом живу абсолютно полной жизнью. Уникальное состояние открыло передо мной уникальную возможность — возможность общаться с теми, кому нелегко. Только представьте, какие возможности откроются перед вами. Мы слишком часто твердим себе о том, что недостаточно умны, красивы или талантливы, чтобы реализовать свои мечты. Мы доверяем мнениям других людей, ограничивая собственные возможности. Что может быть хуже? А между тем, думая так, вы ограничиваете возможности Бога, которые Он приготовил для вас, ведь вы — Его творение. Он создал вас для определенной цели. Отказываясь от собственных мечтаний, вы ограничиваете силу Бога. Вы не можете ограничивать свою жизнь, лишая себя таким образом Его любви. У меня есть выбор. У вас есть выбор. Мы можем жить разочарованиями и лишениями, испытывать горечь, гнев и тоску. Однако, столкнувшись с жизненными трудностями и неприятными людьми, можем учиться на собственном опыте, двигаться вперед и брать на себя ответственность за свое счастье. Как любое Божье творение, вы прекрасны и драгоценны. Вы заслуживаете всех бриллиантов в мире и даже больше того. Мы с вами созданы для того, чтобы стать теми, кем должны стать. Наша постоянная цель — стремление стать лучшим человеком, расширить свои границы и мечтать о великом. Путь ваш не всегда будет усыпан розами, и вы не должны двигаться по нему, как танк. Но жизнь все равно прекрасна. Я хочу сказать вам, какими бы ни были ваши жизненные обстоятельства, пока вы дышите, вы можете вносить свой вклад в эту жизнь. Я не могу положить руку вам на плечо, но могу искренне с вами поговорить. Какой бы ужасной ни казалась вам жизнь, надежда есть всегда. Какими бы печальными ни были обстоятельства, впереди вас ждет что-то хорошее. Сколь бы мощными ни были барьеры на вашем пути, вы сможете возвыситься над ними. Желание измениться еще не означает измениться в реальности. Только решение действовать немедленно может изменить всю вашу жизнь. Все, что не делается, все к лучшему. Я уверен в этом, потому что моя жизнь тому подтверждение. Что может быть хорошего в жизни безрукого и безногого инвалида? Глядя на меня, люди понимают, с чем я столкнулся, какие трудности и препятствия преодолел. Они хотят говорить со мной, черпать в моем примере вдохновение. Они позволяют мне делиться с ними моей верой, дарить надежду, внушать, что они любимы. Таков мой вклад в эту жизнь. Очень важно осознавать собственную ценность. Знайте, что вы тоже можете внести свой вклад. Если сейчас вы расстроены и подавлены, в этом нет ничего особенного. Подавленность – знак того, что вы хотите от жизни большего, чем имеете прямо сейчас. И это хорошо. Очень часто жизненные трудности подсказывают нам, какими мы должны быть на самом деле. Ценность жизни. Я далеко не сразу понял, что же хорошего в том, что я родился именно таким. Когда моя мама забеременела, ей было 25 лет. Она по профессии акушерка работала медсестрой в роддоме и заботилась о сотнях матерей и младенцев. И забеременев, сразу же стала следить за своим питанием, с осторожностью относилась к лекарствам, не пила спиртного, не принимала аспирин и другие обезболивающие. Она обратилась к лучшим врачам, и они заверили ее, что беременность протекает нормально. И все же что-то ее беспокоило. По мере приближения родов мама несколько раз делилась своей тревогой с мужем, постоянно твердила: «Надеюсь, с ребенком все будет нормально». Во время двух ультразвуковых исследований врачи не заметили ничего необычного. Они сказали моим родителям, что у них будет мальчик, но ни словом не обмолвились о том, что у ребенка нет конечностей. Я родился 4 декабря 1982 года. Сначала маме меня не показали, но она сразу же спросила у врачей: «С ребенком все нормально?» Ответом ей было молчание. Секунды шли, а маме все еще не показывали младенца. Она почувствовала неладное. Врачи не спешили вручить ей ребенка, вызвали педиатра, отошли в дальний угол комнаты и стали осматривать меня и совещаться друг с другом. Когда мама услышала мой громкий плач, успокоилась. Но отец, который еще во время родов заметил, что у меня нет руки, почувствовал головокружение, и его вывели из комнаты. Сестры и врачи были потрясены моим видом. Они быстро укутали меня в пеленки. Мама видела, как расстроены медики. «Что случилось?» — спросила она. «Скажите, что с моим ребенком?» Врач не отвечал, но мама настаивала. И тогда он ограничился медицинским термином — фокомелия. Мама все поняла, не могла в это поверить. Фокомелия — это уродство или отсутствие конечностей. А тем временем мой отец находился в коридоре, терзаясь ужасными мыслями о том, что произошло с его ребенком. Когда педиатр вышел, чтобы с ним поговорить, он разрыдался. «Мой сын, что с ним? У него действительно нет руки?» «Нет», — максимально мягко ответил педиатр. «У вашего сына нет ни рук, ни ног». У отца подкосились ноги. Он рухнул на стул и не мог говорить. Но потом инстинкт мужа и отца взял верх. Он бросился в палату, чтобы сказать жене об этом, прежде чем она увидит ребенка. Однако мама уже все знала и горько рыдала. Врачи предложили ей взять меня на руки, но она отказалась и велела меня унести. Сестры плакали, акушерка плакала, и я, понятное дело, плакал тоже. Наконец они все же укатали меня в пеленки и показали маме. Мама не могла вынести этого зрелища. У ее ребенка не было конечностей. «Унесите его», — сказала она. «Я не хочу к нему прикасаться и видеть его». Отец до сих пор жалеет о том, что врачи не дали ему возможности правильно подготовить жену. Когда она уснула, он пришел ко мне в детскую, а потом вернулся к жене и сказал ей: «Он такой красивый». Отец спросил, не хочет ли мама посмотреть на меня, но она была слишком потрясена. Он понял ее чувства и отнесся к ним с уважением. Мое рождение стало для родителей нашего прихода не праздником, а огромным горем. «Если Бог, Бог любящий, — говорили люди, — то почему же Он позволяет подобному случаться?» Горе моей матери. Рождение первого ребенка — это отличный повод для сплочения семьи. Но когда родился я, моей матери никто не прислал цветов. Это уязвило ее и усилило отчаяние. Вся в слезах, она спрашивала у моего отца: «Неужели я не заслужила цветов?» «Прости меня», — ответил он. «Конечно, ты их заслужила». Он пошел в цветочный магазин и вернулся с прекрасным букетом. Все это я узнал, когда мне исполнилось лет 13. Тогда я начал расспрашивать родителей о моем рождении и об их реакции на то, что я родился без рук и ног. В тот день в школе мне пришлось нелегко. Я рассказал об этом маме, и она плакала вместе со мной. Я сказал ей, как страдаю из-за того, что у меня нет рук и ног. Она вытерла мне слезы и сказала, что они с отцом верят в то, что у Господа есть для меня какой-то план, и очень скоро Он его откроет. Я продолжал расспрашивать родителей то одного, то другого, иногда обоих. Мои вопросы были продиктованы обычным любопытством. Кроме того, любопытные одноклассники постоянно донимали меня расспросами. Сначала меня пугало то, что могли рассказать мне родители. И действительно, им было трудно рассказать все. Я не хотел подвергать их допросу. На первых порах мама и отец были очень осторожны и старались меня всячески защитить. Но я становился старше и расспрашивал их все более настойчиво. И тогда, поняв, что я не в состоянии с этим справиться, они рассказали мне о своих чувствах и страхах. Услышав, что мама не хотела взять меня, новорожденного, на руки, очень горевал, и это еще мягко сказано. Каково это узнать, что даже собственная мать пренебрегла мной? Естественно, я страдал. Представьте себя на моем месте. Очень больно чувствовать себя отвергнутым. Но потом я подумал о том, что сделали для меня мои родители за это время. Они много раз доказывали мне свою любовь. К моменту этого разговора я был уже достаточно взрослым, чтобы поставить себя на место мамы. Ее беременность протекала нормально, и лишь интуиция подсказывала что-то не так. Она была потрясена и напугана. Как я повел бы себя на ее месте? Не уверен, что смог бы справиться с этим горем так же, как они. Я поделился с ними своими размышлениями, и мы снова погрузились в воспоминания. Хорошо, что мы подождали с этим разговором. К этому времени я уже точно знал, что родители меня любят. Мы продолжали делиться своими чувствами и страхами. Родители помогли мне понять. Они свято уверовали в то, что Бог создал меня таким во имя некой цели. Я был очень упорным и настойчивым ребенком. Мои учителя, родители других детей и чужие люди часто говорили моим родителям, что мое отношение к жизни вдохновляет их. А я осознавал, как бы мне ни было тяжело, многим приходится еще тяжелее. Сегодня я много путешествую по миру и вижу ужасные страдания. И благодарен за то, что у меня все сложилось именно так, а не иначе. Я не сосредотачиваюсь на том, что мне недостает. Я видел детей-сирот, страдающих ужасными заболеваниями. Видел молодых женщин, обращенных в сексуальное рабство. Видел мужчин, оказавшихся в тюрьме из-за того, что они были слишком бедны, чтобы выплатить свои долги. Страдания повсеместные, порой невероятно жестоки. Но даже в самых ужасных трущобах, в сердце самых страшных трагедий встречаются люди, которым удавалось не только выжить, но и оставаться счастливыми. В трущобах мусорного города на окраине столицы Египта, Каира, я никак не ожидал увидеть радость. Квартал Маншит-Нассер приютился на отвесной скале. Название квартала очень точно соответствует зловонному запаху, распространяющемуся по его улицам. Большая часть из 50 тысяч жителей мусорного города целыми днями снуют по улицам Каира, собирают мусор, привозят к себе и затем его разбирают. Каждый день они роются в горах отбросов, оставленных 18 миллионами жителей столицы, надеясь найти что-то такое, что можно продать, переработать или хоть как-то использовать. На улицах я видел груды мусора и вонючих отбросов. Казалось бы, люди, живущие здесь, должны быть охвачены отчаянием. Да, их жизнь тяжела. Но те, с кем я встречался, заботились друг о друге, были счастливы и преисполнены веры. И Египет на 90% мусульманская страна. Мусорный город — единственный преимущественно христианский квартал Каира. Почти 98% местного населения — копты-христиане. Я видел множество трущоб в разных уголках мира. Каирские трущобы показались самыми ужасными и отталкивающими. Но в этом мирке царила поразительно теплая и дружеская атмосфера. В маленькой бетонной церкви послушать меня собралось около 150 человек. Когда я заговорил, был поражен радостью и счастьем, которые излучали эти люди. Я редко чувствовал себя таким счастливым и буквально купался в их любви. Расспрашивал людей о том, как изменилась жизнь в районе благодаря воле Бога. Вера возвышала их над жизненными трудностями. Их надежды были связаны не с земной жизнью, но с жизнью вечной. Они верили в чудеса и благодарили Бога за то, что Он есть и что Он делает для них. И я рассказал им, как Иисус изменил и мою жизнь тоже. Перед отъездом мы оставили нескольким семьям рис, чай и небольшую сумму денег, на которую можно было бы купить еды на несколько недель. Мы привезли с собой спортивное снаряжение, футбольные мячи и скакалки для детей. Нас сразу же пригласили поиграть с местными детьми. Мы веселились и радовались жизни, хотя находились в абсолютных трущобах. Никогда не забуду этих детей и их улыбки. Я лишний раз убедился, что счастливым можно быть в любых обстоятельствах. Нужно только верить в Бога. Как бедные дети могут смеяться? Как могут радоваться заключенные? Эти люди поднялись над обстоятельствами, которые находились вне их контроля и понимания, а затем сосредоточились на том, что могли понять и контролировать. Мои родители поступили так же, положились на слово Господа. Все в этой жизни делается в соответствии с Его планом и целью. Семья веры. Мои родители родом из Сербии, территории бывшей Югославии. Оба происходили из сугубо христианских семей, эмигрировавших в Австралию, когда они были еще детьми. Это пришлось сделать, поскольку вера не позволяла брать в руки оружие, а коммунистический режим угнетал и преследовал их. Свою веру они могли исповедовать лишь тайно. Кроме того, они страдали и в финансовом отношении, потому что отказывались вступать в коммунистическую партию, которая контролировала все стороны жизни в стране. В детстве мой отец часто голодал. После Второй мировой войны мои деды и бабушки вместе с тысячами сербских христиан отправились в Австралию, США и Канаду. Наши семьи оказались в Австралии, где никто не мешал исповедовать свою веру. Другие родственники осели в США и Канаде. Мои родители познакомились в церкви Мельбурна. Душка, моя мать, училась на медсестру в Королевской детской больнице Виктории. Борис, мой отец, работал бухгалтером. Позднее он стал совмещать работу с пасторскими обязанностями. Когда мне было около 7 лет, родители решили переехать в США, где легче было справиться с моей инвалидностью. Мой дядя, Бата Вуйчич, занимался строительным бизнесом в Агура Хиллс в 35 милях от Лос-Анджелеса. Бата всегда уговаривал моего отца получить рабочую визу в США, а уж работой он его обеспечил бы. В районе Лос-Анджелеса жило много христиан-сербов, и было несколько церквей, что не могло не привлекать моих родителей. Отец узнал, что получить рабочую визу нелегко. Он все же решил подать заявление, а пока мы перебрались на 1000 миль к северу, в Брисбен, штат Квинсленд, где климат был благоприятнее для меня. Помимо инвалидности, я страдал еще и от сильной аллергии. Когда мы задумали переехать в Соединенные Штаты, мне было уже около 10 лет. И я учился в 4 классе. Родители считали, что я, мой брат Аарон и сестра Мишель находимся в таком возрасте, когда нам будет легко приспособиться к американской образовательной системе. 3-годичную рабочую визу в США папа ждал 1.5 года. Наконец, в 1994 году мы переехали. К сожалению, по целому ряду причин переезд в Калифорнию оказался неудачным. Когда мы покинули Австралию, я уже учился в 6 классе. Школа в Агура Хиллс оказалась переполненной. Меня смогли принять только в большой класс. Учиться было сложно, да и программа серьезно отличалась от австралийской. Я всегда учился хорошо, а тут пришлось по-настоящему бороться. Из-за разницы в программах приходилось догонять своих сверстников. Кроме того, уроки по разным предметам проходили в разных классных комнатах. В Австралии мы учились в одном классе. И это еще больше осложняло мою жизнь. Мы жили вместе с семьей моего дяди, с его женой Ритой и их 6 детьми. Хотя дом был довольно просторным для Агура Хиллс, нам все же было тесновато. Мы собирались как можно быстрее переехать в собственный дом. Но цены на жилье оказались гораздо выше, чем в Австралии. Мой отец работал у своего брата. Мама не могла работать медсестрой, потому что ей приходилось много времени уделять детям и их обучению. Она даже не подавала заявление на получение лицензии в Калифорнии. Прожив 3 месяца в семье Баты, мои родители решили, что переезд в США оказался неудачной идеей. Мне было тяжело учиться, родители испытывали трудности с оформлением медицинской страховки для меня, да и жизнь в Калифорнии оказалась довольно дорогой. Кроме того, родителям казалось, что получить вид на жительство в США не удастся. Адвокат им сказал, что моя инвалидность может осложнить ситуацию, поскольку власти будут сомневаться в том, что семья сможет оплачивать медицинские и иные расходы, связанные с этим. Взвесив все и прожив в США всего 4 месяца, родители решили вернуться в Брисбен. Они нашли дом практически там же, где жили до отъезда. И все мы вернулись в старую школу к своим друзьям. Отец стал преподавать информатику в техническом колледже, а мама посвятила свою жизнь детям и преимущественно мне. Сложный ребенок. Недавно родители откровенно рассказали мне о своих страхах и кошмарах, которые мучили их после моего рождения. Пока я рос, они, разумеется, не давали мне понять, что я не тот ребенок, о каком они всегда мечтали. После родов мама боялась, что вообще не сможет смотреть на меня. Отец тоже не был уверен в моем счастливом, безоблачном будущем. Если бы я оказался беспомощным и неспособным справиться с жизненными трудностями, то, как ему казалось, мне было бы лучше умереть. Родители обсуждали разные возможности, подумывали даже отдать меня. Бабушки и дедушки были готовы заботиться обо мне. Но в конце концов отвергли эти мысли, решили, что должны растить и воспитывать меня самостоятельно. Они сумели преодолеть свое горе и решили сделать своего физически неполноценного сына максимально, насколько это возможно, нормальным. Родители были глубоко верующими людьми. Они продолжали считать, коль скоро Бог создал меня таким, то для этого были свои причины. Некоторые травмы заживают быстрее, если человек движется. То же самое можно сказать о жизненных трудностях. Предположим, вы потеряли работу. Или не складываются личные отношения. Может быть, скопились неоплаченные счета. Не портите себе жизнь сетованиями на несправедливость выпавших на вашу долю испытаний. Лучше смотрите вперед. Может быть, вас ждет новая, более интересная и хорошо оплачиваемая работа. А вашим отношениям необходима встряска или, как знать, предстоит встреча с прекрасным человеком. Не исключено, что финансовые трудности вдохновят вас на открытие новых способов экономии и сбережений, и вы станете богатым человеком. Мы не всегда можем контролировать жизненные обстоятельства. Многое происходит не по нашей вине. Многое вы не в силах остановить. Можете либо сдаться, либо продолжать бороться за лучшую жизнь. Я советую вам понять, все происходит по определенной причине. Все, что не делается, все к лучшему. В детстве я был убежден, что я прекрасный ребенок, столь же очаровательный и любимый, как все дети на земле. Я не понимал, что отличаюсь от других, не сознавал, что в моей жизни будет много проблем. И это счастливое неведение было моим благословением. На нашу долю выпадает испытаний столько, сколько мы в силах преодолеть. Поверьте мне, на каждую вашу сложность и проблему приходится гораздо больше благодати, чем вы можете себе представить, и с ее помощью вы сможете преодолеть все на свете. Господь наделил меня поразительной настойчивостью, и я получил от него немало даров, и очень скоро убедился, что даже без конечностей обладаю физической силой и хорошей координацией. Я был неуклюжим, но в моем возрасте все дети таковы. Я был проказником, как все мои сверстники. Родители много занимались со мной, пытались обучить более комфортному способу подъема, но я настаивал на своем. Мама пыталась помочь мне, раскладывая на полу подушки, чтобы я мог пользоваться ими для подъема. А я научился подниматься, упираясь лбом в стену и карабкаясь по ней. По какой-то причине мне казалось, что гораздо лучше упереться лбом в стену и карабкаться по ней. Я все всегда делал по-своему, даже если это было трудно. В раннем детстве я мог пользоваться только головой. Наверное, поэтому у меня так быстро и сильно развился интеллект. Шучу. Кроме того, шея окрепла, словно у быка, а лоб стал настолько прочным, что его не взяла бы и пуля. Конечно, родители постоянно беспокоились обо мне. Как он сумеет себя прокормить? Как он будет учиться в школе? Кто позаботится о нем, если с нами что-нибудь случится? Как он будет жить самостоятельно? Родительство вообще дело нелегкое даже со здоровыми детьми. Молодые родители часто шутят, что первенцев нужно выдавать с руководством пользователя. Но даже у доктора Спока ничего не написано о детях, подобных мне. Со мной проблем было куда больше, чем со здоровыми детьми. И все же я упрямо становился все сильнее и здоровее. Здравый смысл для нас — это одновременно и благословение, и проклятие. Как и мои родители, вы наверняка страшитесь будущего и беспокоитесь о нем. Но часто то страшное, чего вы ожидаете, на поверку оказывается совсем не таким ужасным. Нет ничего плохого в том, чтобы заглядывать вперед и планировать будущее. Но знаете, самые большие ваши страхи могут обернуться приятным сюрпризом. Очень часто жизнь оборачивается к лучшему. Одним из самых лучших сюрпризов моего детства стал контроль над моей крохотной левой ступней. Я инстинктивно пользовался ею, чтобы отталкиваться, легаться, упираться и подтягиваться. Родители и врачи считали, что этой крохотной конечностью можно пользоваться еще активнее, поскольку на ней было два пальца, но при рождении они срослись вместе. Врачи предложили сделать операцию по разделению пальцев, чтобы я мог пользоваться ими, держать ручку, переворачивать страницы и выполнять другие функции. Тогда мы жили в Мельбурне, где медицинское обслуживание на самом высоком уровне. Мной занимались лучшие профессионалы. Пока врачи готовили меня к операции, мама сообщила им, что у меня почти постоянно повышена температура. Они должны были внимательно следить за тем, чтобы я не перегрелся. Она уже знала историю другого ребенка бесконечности, который перегрелся во время операции. У него серьезно пострадал мозг. Особенность моего организма служила предметом для постоянных шуток в семье. Родители говорили, когда Нике холодно, утки просто замерзают. Но кроме шуток, если я много занимался, расстраивался или долгое время оставался на ярком свету, у меня резко подскакивала температура. Чтобы не перегреться, я должен был постоянно следить за собой. «Пожалуйста, внимательно следите за его температурой», — сказала мама хирургам. Хотя доктора знали, что моя мать медсестра, они все же отнеслись к ее просьбе легкомысленно. Они успешно провели операцию по разделению пальцев, но забыли о том, что она им говорила. Из операционной меня вывезли мокрым, потому что врачи не позаботились о моей температуре. А потом стали снижать ее, обкладывая меня мокрыми простынями, прикладывая к моему телу пакеты со льдом, чтобы избежать опасности для мозга. Мама была в ярости. Врачи на себе испытали славянский гнев душки. И все же, когда я остыл, в буквальном смысле слова, моя жизнь стала значительно лучше. Обретенные пальцы стали большим подспорьем. Они работали не так, как надеялись врачи, но я приспособился. Удивительно, что можно сделать с помощью крохотной ступни и пары пальцев в отсутствии рук и ног. Операции и новые технологии помогли мне освоить специальную электронную инвалидную коляску, компьютер и мобильный телефон. Мне неизвестно, с какой проблемой боретесь вы. Я не пытаюсь сделать вид, что пережил нечто подобное. Но подумайте только, через что пришлось пройти моим родителям после моего рождения. Представьте, что они чувствовали, каким мрачным рисовалось им будущее. Возможно, сейчас вы и не видите света в конце вашего собственного темного туннеля. Но знайте, мои родители не представляли, что их жизнь может быть счастливой. Я это знаю. Они не представляли, что их сын сможет не только жить самостоятельно и сделать карьеру, но еще и стать счастливым и жизнерадостным человеком. Большая часть страхов, которые мучили моих родителей, так никогда и не сбылась. Растить меня было нелегко, но, думаю, они скажут вам, что кроме трудностей в нашей жизни было немало смеха и радости. Вспоминая прошлое, могу сказать, что у меня было на удивление нормальное детство, в котором я мучил своих младших брата и сестренку точно так же, как любой старший брат. Может быть, сегодня жизнь поворачивается к вам не самой красивой своей стороной. Вы сомневаетесь в том, что когда-нибудь станет лучше. Говорю вам, вы и представить себе не можете, какое счастье вас ожидает, если вы не сдадитесь. Сосредоточьтесь на своей мечте. Делайте все, что в ваших силах. У вас есть силы изменить свои жизненные обстоятельства. Смело идите к исполнению своей мечты, какой бы она ни была. Моя жизнь — это роман, который еще только пишется. Ваша жизнь — это ваш роман. Начните же писать его первую главу прямо сейчас. Наполните свою книгу приключениями, любовью и счастьем. Проживите ту историю, которую сами для себя предназначите. Поиск смысла. Долгое время я не верил в то, что смогу распоряжаться собственной судьбой и строить свою жизнь. Мне непросто было понять, как я могу повлиять на этот мир и каким путем смогу идти. Я с детства был убежден в том, что в моем изуродованном теле нет ничего хорошего. Зато меня никогда не выгоняли из-за стола за то, что я не вымыл руки. Мне была незнакома боль от ушибленного пальца. Правда, подобные преимущества не особо утешали. Мои родные и двоюродные братья и сестры не давали мне никакой возможности пожалеть самого себя. Никогда со мной не сюсюкали, принимали меня таким, каким я был. Их поддразнивания и проделки закаляли. Вместо горечи и тоски я научился веселью и юмору. «Посмотрите-ка на этого парня в инвалидной коляске! Это инопланетянин!» — кричали мои братья в торговом центре, указывая на меня. Реакция окружающих вызывала у нас истерический хохот. Люди просто не понимали, что дети, пристающие к ребенку-инвалиду, на самом деле его лучшие друзья. Чем старше я становился, тем лучше понимал, что подобная любовь — огромный дар. Даже если порой вы чувствуете себя одиноким, вы должны знать, что вы любимы. Поверьте, Бог создал вас во имя любви. А значит, вы не одиноки. Его любовь к вам бесконечна и бескорыстна. Он любит вас не за что-то. Он любит вас всегда в минуты одиночества и отчаяния. Напоминайте себе об этом. Помните, что одиночество и отчаяние — это всего лишь чувства, они нереальны. Любовь же Бога настолько реальна, что Он, чтобы доказать эту любовь, даже создал вас. Очень важно хранить любовь Господа в своем сердце, потому что иногда бывают моменты, когда чувствуешь себя несчастным. Моя большая семья не всегда могла меня защитить. Например, в школе становилось ясно, что я не такой, как все. Отец уверял меня в том, что Бог не совершает ошибок, но порой я не мог избавиться от ощущения, что я исключение из этого правила. «Почему ты не мог дать мне хотя бы одну руку?» — спрашивал я Бога. «Только подумай, что я мог бы сделать одной рукой». Уверен, в вашей жизни тоже были моменты, когда вы молились или просто желали, чтобы ваша жизнь радикально изменилась. Не нужно паниковать, если желанное чудо так и не произошло, ваше желание не исполнилось сию же минуту. Помните, Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Вы должны и дальше бороться за достижение высшей цели и воплощение собственных мечтаний. Долгое время я думал, что если бы мое тело было более нормальным, то и жизнь была бы другой. Я не понимал, что мне не нужно быть нормальным. Достаточно быть собой, быть сыном своего отца и исполнять промысел Божий. Основная проблема не в моем теле, а в тех границах, которые я ставил для себя, не видя, какие возможности предоставляет мне жизнь. Если вы не смогли стать тем, кем хотели, не достигли того, чего хотели, причина, скорее всего, не в обстоятельствах, а в вас самом. Признайте свою ответственность и начните действовать. Для начала поверьте в себя и в собственную значимость. Не следует ждать, пока окружающие это осознают. Не ждите чуда или подвернувшейся возможности. Вы — ось, и этот мир вращается вокруг вас. Так и живите. В детстве, ночами, я часто молился о том, чтобы Бог дал мне руки и ноги. Засыпал в слезах, мечтая о том, чтобы, проснувшись утром, обнаружить у себя и руки, и ноги. Не принимал себя таким, каков есть. Шел в школу, а там меня не принимали и окружающие. Как большинство детей, я был очень уязвим. В эти годы дети пытаются понять, каковы они есть, каким будет их будущее. Те, кто в детстве причинял мне боль, чаще всего не стремились быть жестокими. Это были обычные дети и многого не понимали. «Почему у тебя нет рук и ног?» — спрашивали они. Я хотел быть таким же, как мои одноклассники. В хорошие дни мне удавалось вызвать их симпатию своим остроумием, готовностью посмеяться над собой и определенными успехами на игровой площадке. В худшие дни прятался в кустах или в пустых классах, чтобы меня не мучили и не дразнили. Я всегда больше времени проводил со взрослыми, а не с ровесниками, поэтому слишком рано повзрослел, и моя серьезность порой причиняла душевные страдания. Меня никогда не полюбит ни одна девушка, у меня даже рук нет, чтобы обнять ее. Если у меня будут дети, то я не смогу взять их на руки. Какой работой я мог бы заняться? Да и кто примет меня на работу? В любом занятии мне нужен будет помощник. Кому нужен работник, который сам нуждается в помощнике? Мои проблемы были преимущественно физическими, но влияли на меня и на эмоциональном уровне. В детстве я пережил страшный период тяжелейшей депрессии. Однако, став подростком, я, к собственному удивлению и радости, научился принимать самого себя. А потом заслужил приятие со стороны других людей. Все проходят периоды одиночества, отчужденности, нелюбви. У каждого из нас есть свои проблемы и страхи. Большинство детей боится, что их будут дразнить за слишком большой нос или слишком курчавые волосы. Взрослые боятся, что не смогут оплачивать счета или жить в соответствии с собственными ожиданиями. Всем нам знакомы моменты сомнений и страхов. Всем без исключения. Это естественно. Это часть человеческой жизни. Подобные чувства опасны лишь для тех, кто позволяет негативным мыслям овладевать собой вместо того, чтобы бороться с ними. Поверьте в то, что вы получили прекрасные дары, таланты, знания, любовь. Будьте готовы поделиться ими с окружающими. И вы начнете путь к принятию самого себя, даже если ваши дары все еще не проявились. Как только вы начнете этот путь, окружающие заметят это и пойдут вместе с вами. Откровенно говоря, Я нашел путь к реализации моей цели, пытаясь сравняться и превзойти своих сверстников. Если вы когда-нибудь были новичком, которому приходится есть в одиночестве в уголке свой завтрак, вы меня поймете. Быть таким новичком, да еще в инвалидном кресле, тяжелее вдвойне. Наши переезды из Мельбурна в Брисбен в США и назад в Брисбен еще больше усугубили мои проблемы и трудности. Новые одноклассники подозревали, что я инвалид не только в физическом, но и в умственном отношении. Они предпочитали держаться от меня поодаль. Если только сам я не набирался смелости и не начинал разговоры в столовой или в коридорах. Чем чаще я общался, тем лучше они понимали, что я вовсе не чужак. Иногда Господь ожидает от нас того, что мы сами поможем себе в трудной ситуации. Вы можете желать, вы можете мечтать, вы можете надеяться, но вы должны и действовать, чтобы воплотить эти желания, мечты и надежды. Вы должны превзойти самого себя и стать таким, каким хотите быть. Я хотел, чтобы мои одноклассники знали, что в глубине души я такой же, как они, но для этого мне приходилось выходить за пределы зоны комфорта. Я сделал усилия и добился потрясающих результатов. Я разговаривал с одноклассниками о том, как мне живется в мире, приспособленном для людей, имеющих руки и ноги. И благодаря этим разговорам меня стали приглашать для выступлений перед студенческими группами, группами церковной молодежи и в других молодежных организациях. Людям было важно узнать об этом. Удивительно, почему этому не учат в школах. Истина же такова, у каждого из нас есть свой дар, талант, навык, ремесло, который дарит нам наслаждение и вдохновляет нас. Путь к счастью кроется в использовании этого дара. Если вы все еще ищете свой путь, пытаетесь понять смысл своей жизни, я предлагаю вам оценить самого себя. Возьмите ручку и листок бумаги или сядьте к компьютеру и составьте список своих любимых занятий. Чем вам хочется заниматься? За каким занятием вы теряете ощущение времени и пространства? Чем хотите заниматься снова и снова? Что видят в вас окружающие? Хвалят ли они ваши организаторские способности или аналитические навыки? Если вы не знаете, что именно в вас привлекает окружающих, спросите у родственников и друзей. Пусть они назовут ваши достоинства. Это лучший способ открытия своего жизненного пути, пути, который известен только вам. Мы появляемся в этом мире нагими и полными ожиданий. Мы — это подарок, который еще предстоит открыть. Найдя то, что вас по-настоящему увлечет, что вы готовы делать изо дня в день, вы откроете и свой жизненный путь. А найдя тех, кто будет готов платить вам за это, вы сделаете и карьеру. Сначала мои неформальные беседы с другими молодыми людьми были способом дотянуться до них, показать, что я такой же, как они. Я благодарен за то, что мне представился шанс рассказать о моем мире и установить связь с окружающими, поскольку был ориентирован внутрь себя. Я знал, что выступления полезны для меня, но лишь спустя определенное время начал понимать, что мои слова могут оказать влияние на окружающих. Поиск пути. Однажды я выступал перед 300 подростками. Это была моя самая большая аудитория. Я делился своими чувствами и своей верой. И тут произошло нечто удивительное. Во время моих выступлений многие в зале утирают слезы. Но в тот момент одна девушка в зале громко разрыдалась, и я не понял, что случилось. Возможно, я пробудил в ней какие-то болезненные воспоминания. Она набралась смелости, подняла руку и заговорила, преодолевая душившие ее слезы. Она даже спросила, можно ли ей подойти и обнять меня. Я был просто потрясен. Пригласил ее подняться на сцену. Идя через зал, она все еще утирала слезы, а потом обняла меня от всей души. Это был лучший момент моей жизни. Слезы выступили у всех, в том числе и у меня. Но больше всего меня потрясли слова, что девушка прошептала мне на ухо. Никто еще не говорил мне, что я прекрасна сама по себе. Никто не говорил, что любит меня. Вы изменили мою жизнь. И вы тоже прекрасны. До этого момента я все еще сомневался в собственной ценности. Считал, что просто общаюсь с группами подростков. Но, во-первых, девушка назвала меня прекрасным, и это было приятно. А во-вторых, я впервые понял, что мои выступления могут быть полезны для других людей. Эта девушка изменила мое восприятие жизни. Может быть, я действительно могу внести определенный вклад в окружающий мир, — подумал я. Такие случаи помогли мне понять, что, несмотря на свою инвалидность, я могу сделать для этого мира нечто очень важное. А люди готовы слушать меня. Они поверили мне. Инстинктивно почувствовали, что мои слова могут помочь им решить собственные проблемы. Ибо достаточно посмотреть на меня, чтобы понять, что мне пришлось преодолеть и с чем столкнуться. Бог использовал меня, чтобы дотянуться до людей в бесчисленных школах, церквях, тюрьмах, сиротских приютах, больницах, стадионах и конференц-залах. Я смог обнять тысячи людей и сказать им, насколько они драгоценны для мира. Для меня было счастьем объяснить этим людям, что у Бога есть на них планы. Господь взял мое необычное тело и наделил меня способностью воодушевлять и вдохновлять людей. У Бога есть планы на людей, планы, которые дают людям надежду и будущее. Пусть это случится. Порой жизнь кажется нам жестокой. Иногда все плохое накапливается и кажется, что выхода нет. Может быть, в вашей жизни такого не случалось, а может быть... Вы все еще не уверены в том, что это может случиться с вами. Но мы с вами обычные смертные, и наше представление о мире весьма ограничено. Нам не дано предвидеть будущее. Это одновременно и хорошо, и плохо. Я хочу сказать вам, будущее может оказаться гораздо лучше, чем вы предполагали. Но вы должны этого добиться. Поднимайтесь же и вперед. Неважно, хороша ли ваша жизнь, и вы просто хотите сделать ее еще лучше, или она настолько плоха, что вам из постели не хочется подниматься. Факт остается фактом. Происходящее с вами здесь и сейчас целиком зависит от вас и вашего Творца. Да, конечно, контролировать мы можем не все. Очень часто с людьми, даже самыми замечательными, происходят ужасные вещи. Возможно, жизненные трудности кажутся вам несправедливыми, но коль скоро так все сложилось, боритесь и старайтесь улучшить ситуацию. Может быть, вам тяжело или мешают другие люди. Когда я решил сделать публичное выступление делом своей жизни, даже родители сомневались в правильности моего решения. «Тебе не кажется, что ты мог бы стать обычным бухгалтером и иметь частную практику?» — спрашивал отец. «Это бы тебе больше подошло». Да, с точки зрения карьеры, бухгалтерия подошла бы больше, потому что я всегда отлично успевал по математике. Но с самого раннего детства мне безумно хотелось делиться своей верой и надеждой на лучшее. Когда человек определяет свою истинную цель, в нем пробуждается страсть. И тогда начинаешь жить ради этой цели. Если вы все еще ищете путь в жизни, не пугайтесь сложностей и депрессии. Это марафон, а не спринт. Поиск смысла жизни — это признак роста, взросления, выхода за границы, развития собственных талантов. Совершенно естественно время от времени оценивать свои достижения. Вы должны понимать, действительно ли ваши действия и приоритеты служат высшей цели. Свет в пути. В 15 лет я примирился с Богом, попросил у Него прощения и наставления. Я просил Его осветить мой путь и дать смысл жизни. Спустя 4 года я крестился, начал говорить о своей вере с другими людьми и понял, что нашел свое призвание. Моя карьера оратора и проповедника развивалась весьма успешно. Через несколько лет произошло нечто неожиданное, лишний раз убедившее меня в правильности выбора. В то воскресенье ничто не предвещало ничего особенного. Я прибыл в обычную калифорнийскую церковь, где мне предстояло выступать. В отличие от большинства моих выступлений, которые происходили в самых отдаленных уголках земли, на этот раз мне предстояло выступить поблизости от дома. Христианская церковь в Анахайме расположена чуть в стороне от моего дома. В инвалидном кресле я въехал в церковь. Раздалось пение хора. Началась служба. Я расположился перед прихожанами, заполонившими огромную церковь, и начал мысленно готовиться к выступлению. Мне впервые предстояло выступать в этой церкви, поэтому я не думал, что здесь меня кто-то знает. И вдруг я с удивлением услышал, что кто-то зовет меня. «Ник! Ник!» Голос был незнакомым. Я не был уверен, что позвали именно меня, однако обернулся и увидел пожилого человека, который махал мне рукой. «Ник, посмотри сюда!» — снова крикнул этот мужчина. Заметив, что ему удалось привлечь мое внимание, он указал на молодого человека, стоявшего рядом с ним в переполненной церкви. Тот держал на руках ребенка. В церкви было так много людей, что я заметил лишь блеск глаз малыша, его блестящие темно-русые волосы и открытую беззубую улыбку. Мужчина поднял малыша высоко вверх, чтобы я смог его рассмотреть, и в этот момент я испытал сильнейшие чувства. Если бы у меня были колени, то они непременно подкосились бы. Малыш в свои 1.5 года был точно таким же, как я. Ни рук, ни ног. У него не было даже той крохотной ступни, которая была у меня. Я понял, почему эти мужчины так хотели, чтобы я его увидел. Позже я узнал, что малыша зовут Дэниелом Мартинесом, а его родителей — Крисом и Патти. Мне нужно было готовиться к выступлению, но, увидев Дэниела, вернее, себя в этом ребенке, я ощутил прилив чувств, которым не было выхода. Я преисполнился глубокого сочувствия к ребенку и его родителям. Но потом меня захлестнули горькие воспоминания и подавленные эмоции. Я мысленно вернулся в прошлое и понял, что этому малышу придется повторить мой путь. «Я понимаю его чувства», — подумал я. «Я уже пережил то, что ему еще только предстоит». Глядя на Дэниела, я ощущал глубинную связь с ним. Меня охватили забытые чувства неуверенности, подавленности и одиночества. Я почти не мог дышать, обливался потом под яркими огнями. У меня кружилась голова. Это не было приступом паники, просто в моей душе проснулся ребенок. А потом мне было откровение, которое преисполнило меня ощущением покоя. В детстве я не знал никого в сходном положении, кто мог бы направить меня и помочь мне. Но у Дэниела есть я. Я могу помочь ему. Мои родители могут помочь его родителям. Ему не придется проходить через то же, что и я. Может быть, я смогу избавить его от той боли, которую испытал сам. Я уже убедился в том, что жить без рук и ног сложно. Но сумел это преодолеть. Ничто не смогло помешать мне найти свой путь в жизни. Я радуюсь тому, что вдохновляю и ободряю других людей. Даже если не изменю планету так, как хотелось бы, все равно знаю, что жизнь моя не будет потрачена даром. И вы должны поверить в то, что в ваших силах сделать то же самое. Жизнь без смысла не дает надежды. Жизнь без надежды не дает веры. Если вы найдете способ наполнить свою жизнь смыслом, то обретете и надежду, и веру. И надежда, и вера поведут вас вперед, в будущее. Я пришел в церковь, чтобы вдохновить и ободрить других. Когда люди увидели мальчика, абсолютно похожего на меня, они устроили ему овацию. Он послужил убедительным доказательством того, как я изменил жизнь многих людей, особенно тех, кто столкнулся с серьезными проблемами, например, Дэниела и его родителей. Это было настолько удивительно, что мне захотелось поделиться своими чувствами со всеми собравшимися. Я пригласил Дэниела и его родителей подняться на сцену. «В жизни не бывает совпадений», — сказал я. «Каждый шаг запланирован Богом. То, что такой же ребенок без рук и ног оказался в нашей церкви, — не совпадение». На этих словах Дэниел одарил прихожан ослепительной улыбкой. Когда отец поднял малыша высоко в воздух, все замолчали. Увидев юношу и малыша с одинаковым увечьем, люди заплакали. Послышалось шуршание платков и тихое всхлипывание. Я редко плачу, но когда все вокруг зарыдали, я тоже не сдержал слез. Вечером дома не произнес ни слова. Продолжал думать о ребенке и о том, что чувствовал сам в его возрасте, о том, что он будет чувствовать взрослее, с какими испытаниями и жестокостью предстоит ему столкнуться. Я понимал, что он будет страдать, и мне было жаль его. Но я понимал и то, что мы с родителями сможем облегчить груз, лежащий на плечах малыша и его родителей. Я знал, что буду встречаться с этим ребенком и дарить ему надежду. Мои родители прошли тот же путь, но им никто не помог. И я был уверен в том, что они будут благодарны за возможность помочь этой семье. Момент истины. Это был сюрреалистический, потрясающий момент. Я утратил дар речи, что случается со мной крайне редко. Когда Дэниел посмотрел на меня, мое сердце растаяло. Я все еще вспоминал собственное детство. Я не видел никого, кто был бы похож на меня. Мне страшно хотелось знать, что я не одинок, не отличаюсь от любого другого человека на этой земле. Я чувствовал, что никто не понимает, что мне приходится переживать. Никто не мог по-настоящему понять мою боль и мое одиночество. Вспомнив собственное детство, я был поражен силой боли, которую причиняла мне моя непохожесть на других людей. Когда меня дразнили или мучили, боль становилась невыносимой. но рядом с Дэниелом она казалась незначительной. Я ощутил безграничную милость и силу Бога. Я никогда не желал, чтобы кто-нибудь был так же искалечен. Было жаль малыша Дэниела, но Бог привел этого ребенка ко мне, чтобы я облегчил его груз. Мне показалось, что Бог подмигивает мне и говорит: «Ну что, теперь видишь, что у меня есть для тебя план? Соберись с силами». Конечно, я не знаю всех ответов. Не представляю, с какой болью и проблемами приходится сталкиваться вам. Я пришел в этот мир искалеченным физически, но мне неведома боль насилия или небрежения. Мне никогда не приходилось переживать боль разрушенной семьи. Я никогда не терял отца, мать, брата или сестру. В мире много проблем, которые меня не коснулись. Я уверен, что моя жизнь в 1000 раз легче, чем жизнь многих людей. В тот момент, когда оглянулся и увидел над толпой Дэниела, я понял, что свершилось чудо, о котором я молился всю жизнь. Бог не совершил чудо для меня, но Он сделал меня чудом для маленького Дэниела. Когда мы встретились, мне было 24 года. Вечером меня обняла мать мальчика Патти и сказала, что наша встреча стала для нее шагом в будущее. Ей показалось, что она обнимает собственного выросшего сына. «Вы не представляете», — сказала она. «Я молилась, чтобы Бог послал мне знак того, что Он не забывает меня и моего сына. Вы чудо! Вы наше чудо!» Самое замечательное, что в то воскресенье мои родители летели из Австралии, чтобы навестить меня в первый раз за тот год, что я прожил в Соединенных Штатах. Через пару дней мои мама и папа встретились с Дэниелом и его родителями. Уж поверьте, им было о чем поговорить. Крис и Патти считали меня благословением для Дэниела, но мои родители стали настоящим благословением для них самих. Кто лучше моих отца и матери смог бы рассказать им о том, как растить и воспитывать ребенка без рук и ног? Мы могли дать этим людям не только надежду, но и настоящее доказательство того, что Дэниел сможет жить почти нормальной жизнью и еще откроет в себе таланты, которыми будет делиться с людьми. Мы смогли передать свой опыт, вдохновить и поддержать их. Мы доказали им, что жизнь бесконечности может быть абсолютно счастливой. Но и Дэниел стал благословением для меня. Он дал мне гораздо больше, чем я ему, поскольку был полон сил и радости. И это стало для меня еще одной совершенно неожиданной наградой. Поделиться жизнью. Хелен Келлер лишилась зрения и слуха из-за болезни в возрасте 2 лет, но она сумела стать всемирно известной писательницей, оратором и активистом. Эта великая женщина говорила, что истинное счастье проистекает от верности достойной цели. Что означают ее слова? Я считаю, что человек должен хранить верность полученным дарам, развивать их, делиться ими и находить в них радость. Человек должен выходить за пределы самодовольства и искать глубинный смысл жизни и своего существования. Величайшую награду получаешь, когда отдаешь самого себя, когда делаешь жизнь окружающих лучше, когда становишься частью чего-то большего, когда делаешь лучше весь окружающий мир. И для этого не нужно быть матерью Терезой. Изменить мир может даже инвалид. Вот что написала мне на сайт организации «Жизнь бесконечности» одна молодая девушка. «Дорогой Ник, даже не знаю, с чего начать. Пожалуй, для начала представлюсь. Мне 16 лет. Я пишу тебе, потому что видела твой диск «Ни рук, ни ног, ни проблем». Этот диск произвел на меня глубокое впечатление и способствовал моему выздоровлению. Дело в том, что я страдаю от пищевого расстройства, у меня анорексия. За последний год я несколько раз лежала в больницах, и это был самый тяжелый год моей жизни. Недавно меня поместили в больницу в Калифорнии. Там-то я и увидела твой диск. Я никогда еще не чувствовала себя такой вдохновленной и полной сил. Ты поражаешь меня. Ты абсолютно удивительный и позитивный человек. Каждое твое слово произвело на меня глубочайшее впечатление. Я никогда еще не была никому настолько благодарна. В моей жизни были моменты, когда мне казалось, что я уже на краю, но теперь я вижу, что у каждого человека есть своя цель в жизни. Люди должны уважать себя за то, что они именно таковы. Серьезно, я не могу выразить свою благодарность за твой потрясающий диск. Надеюсь, что когда-нибудь мы увидимся. Мне очень хочется увидеть тебя, прежде чем я умру. Ты самый лучший человек на земле. Ты заставил меня по-настоящему хохотать, а в психушке это не так-то легко. Благодаря тебе я стала сильной и смелой. Я понимаю саму себя. Мне больше нет дела до того, что думают обо мне другие люди. Я больше не позволю себя унижать. Ты превратил мои негативные мысли в позитивные. Спасибо за то, что ты спас мою жизнь и изменил ее раз и навсегда. Мне не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность. Ты мой герой. Воспользуйтесь моим опытом. Мне посчастливилось получить немало таких писем. Теперь мне удивительно, что в детстве я не умел ни радоваться собственной жизни, ни обогащать жизнь других людей. Возможно, вы еще только ищете смысл жизни, но я не думаю, что вы сможете обрести его без служения окружающим. Каждый из нас надеется применить свои таланты и знания с пользой, а не только ради оплаты текущих счетов. Хотя мы и понимаем, что материальные достижения не несут богатства духовного, но в современном мире нам все еще нужно напоминать о том, что самореализация — это вовсе не накопление богатства. Очень часто люди пытаются достичь самореализации странными способами. Одни выпивают целую упаковку пива, другие пробуют наркотики. Кто-то делает пластические операции, чтобы соответствовать сомнительным стандартам красоты. Люди посвящают всю жизнь достижению успеха, но в мгновение ока оказываются сброшенными с Олимпа. И все же самые чуткие понимают, что легких путей к долгому и прочному счастью не существует. Если посвятить свою жизнь получению краткосрочных наслаждений, то и удовлетворение тоже будет краткосрочным. Вы всегда получаете то, за что платите. Сегодня пришло, завтра ушло. Жизнь — это не владение, а бытие. Вы можете окружить себя всем, что только можно купить за деньги, и все же остаться несчастным в человеческом смысле слова. Я знал людей с великолепными телами, которым и не снилось то счастье, какое испытывал я. Во время своих поездок я видел абсолютно счастливых людей в трущобах Мумбаи и африканских сиротских приютах. И мне доводилось встречать несчастных людей в богатых городах и поместьях, стоивших миллионы. Почему же это происходит? Истинное удовлетворение можно получить лишь тогда, когда ваши таланты и страсть используются в полной мере. Только тогда вы почувствуете себя настоящим человеком. Не поддавайтесь искушению стремиться к материальному. Мечты должны быть связаны не с идеальным домом, самой модной одеждой или современнейшей машиной. Мысль о том, что получение чего-то материального принесет счастье, является массовым заблуждением. Если вы будете искать счастье в материальных предметах, то вам никогда его не обрести. Посмотрите вокруг. Загляните в себя. В детстве я думал, что если бы Бог дал мне руки и ноги, то я был бы счастлив до конца дней. И эту мечту трудно считать эгоизмом, поскольку руки и ноги есть почти у всех. Теперь же, как вы уже знаете, я научился быть счастливым и нужным людям без помощи дополнительных приспособлений. И в этом мне помог Дэниел. Общение с ним и его семьей напомнило мне, зачем я послан на эту землю. Как только родители приехали в Калифорнию, мы встретились с семьей Дэниела. Это было нечто особенное. Мы общались несколько часов, сравнивали наш опыт, обсуждали, как решить проблемы, ожидающие этого ребенка. С самого первого дня между нами сложились самые близкие отношения, которые сохраняются и по сей день. Примерно через год после нашей первой встречи мы встретились снова. Родители Дэниела сказали, что врачи считают, что он не сможет пользоваться специальной инвалидной коляской вроде моей. «Почему?» — удивился я. «Я начал пользоваться инвалидной коляской в том же возрасте, что и он». В доказательство своих слов вылез из своей коляски и предложил Дэниелу занять мое место. Он отлично справился с джойстиком управления, и ему понравилось. Он прекрасно управлялся с коляской. Благодаря тому, что мы приехали, Дэниел доказал родителям, что сможет справиться с коляской. И это был один из многочисленных плюсов нашего знакомства. Я узнал, что послан на эту землю ради мальчика. Мне суждено было осветить его путь, делясь собственным опытом. Не могу передать вам тот восторг, который я ощутил, став наставником Дэниела. В тот день мы сделали ему редкий подарок, но он сделал мне еще лучший. Я ощутил собственную нужность и глубочайшее удовлетворение. С этим ощущением не сравнится ничто. Ни покупка современнейшей машины, ни приобретение роскошного особняка. Ничто не сравнится с ощущением исполнения Божьего промысла. Главное в жизни — отдавать. Общаясь с Дэниелом и его родителями, мои родители рассказали, что они очень боялись, как бы я не утонул в ванне. Ведь у меня не было ни рук, ни ног, чтобы удержаться на плаву. Они были очень осторожны, купая меня в младенчестве. Когда я стал старше, отец стал осторожно поддерживать меня в воде, показывая, что я могу плавать. Со временем я обрел уверенность в собственных силах и понял, что могу держаться на воде, пока в легких есть воздух. Я даже научился пользоваться своей крохотной ступней, чтобы двигаться в воде. Представьте, как боялись родители, погружая меня в воду. Представьте их изумление, когда я оказался страстным купальщиком и стал бросаться в любой водоем. Мы рассказали об этом родителям Дэниела, а позднее с удовольствием узнали, что одной из первых фраз мальчика стало «Хочу плавать, как Ник». Сегодня Дэниел прекрасно плавает. Не могу передать вам восторга, который охватил меня, когда я об этом узнал. Мысль о том, что мой опыт помогает Дэниелу, придает смысл моей жизни. Даже если бы моя история не тронула никого больше, одного лишь желания Дэниела плавать как Ник было бы достаточно для того, чтобы моя жизнь и трудности, которые мне пришлось преодолеть, были осмысленными. Понимание смысла жизни — это главное. Вы тоже можете внести свой вклад. Возможно, сегодня вы этого еще не понимаете. Но если бы это было не так, вас не было бы на этой планете. Я точно знаю, что Господь ошибок не совершает. Он делает чудеса. И я — одно из таких чудес. Вы тоже.